Сыны переглянулись. Постоянно твердит о воспитании воли, а сам так раскис. Сейчас же по приказу помощника командира начались поиски по всему кораблю. Ну, тут всех охватило особого рода приятное возбуждение. Совсем как у зевак, бегущих смотреть пожар. Когда полицейский отправляется арестовать преступника, неизменно возникает опасение, что тот станет сопротивляться. Однако на военном корабле это исключено. Хотя бы потому, что между нами и матросами строго, так строго, что штатскому даже не понять, соблюдалось разделение на высших и низших, а субординация — великая сила. Охваченные азартом, мы сбежали вниз. Как раз в эту минуту сбежал вниз и Макита, и тоже с таким видом, что, мол, ужасно интересно, хлопнул меня сзади по плечу и сказал: «Слушай, я вспомнил, как мы ловили обезьяну». «Ничего, эта обезьяна не такая проворная, как та, все будет в порядке». «Ну, знаешь, если мы будем благодушствовать, как раз и упустим, удерет». «Пусть удирает. Обезьяна, она и есть обезьяна». Так, перебрасываясь шутками, мы спускались вниз. Речь шла об обезьяне, который во время кругосветного плавания получил в Австралии от кого-то в подарок наш комендор. За 2 дня до захода Вильгельмсгафен она стащила у капитана часы и куда-то пропала, и на корабле поднялся переполох. Объяснялся он отчасти тем, что во время долгого плавания все изнывали от скуки. Не говоря уж о комендоре, которого это касалось лично, все мы, как были в рабочей одежде, бросились обыскивать корабль. Снизу, от самой кочегарки, доверху, до артиллерийских башен. Словом, суматоха поднялась невероятная. К тому же на корабле было множество других животных и птиц, у кого полученных в подарок, у кого купленных. Так что пока мы бегали по кораблю, собаки хватали нас за ноги, пеликаны кричали, попугаи в клетках, подвешенных на канатах, хлопали крыльями, как ошалелые. В общем, все было как во время пожара в цирке. В это время проклятая обезьяна вдруг выскочила откуда-то на верхнюю палубу и с часами в лапе хотела взобраться на мачту. Но у мачты как раз работали несколько матросов, и они, разумеется, ее не упустили. Один из них схватил ее за шею, и обезьяну без труда скрутили. Часы, если не считать разбитого стекла, остались почти невредимы. По предложению комендора обезьяну подвергли наказанию — 2-дневной голодовке. Но забавно, что сам же комендор не выдержал и еще до истечения срока дал обезьяне моркови и картошки. Как увидел ее такую унылую: «Хоть обезьяна, а все же жалко стало», — говорил он. Это, положим, непосредственно к делу не относится, но, принимаясь искать Нарасима, мы и в самом деле испытывали примерно то же, что и тогда в погоне за обезьяной. Я первым достиг палубы. А на нижней палубе, как вы знаете, всегда неприятно темно. Лишь тускло поблескивают полированные металлические части и окрашенные железные листы. Кажется, будто задыхаешься, прямо сил нет. В этой темноте я сделал несколько шагов к угольному трюму и едва не вскрикнул от неожиданности. У входа в трюм торчала верхняя половина туловища. По-видимому, человек только что намеревался через узкий люк проникнуть в трюм и уже спустил ноги. С моего места я не мог разобрать, кто это, так как голова его была опущена. Я видел только плечи в синей матросской блузе и фуражку. К тому же в полутьме вырисовывался только его силуэт. Однако я инстинктивно догадался, что это Нарасима. Значит, он хочет сойти в трюм, чтобы покончить с собой. Меня охватило необыкновенное возбуждение, невыразимо приятное возбуждение, когда кровь закипает во всем теле. Оно, как бы это сказать, было точь-в-точь таким, как у охотника, когда он с ружьем в руках подстерегает дичь. Не помня себя, я подскочил к Нарасима и, быстрее, чем кидается на добычу охотничья собака, обеими руками крепко вцепился ему в плечи. «Нарасима!» Я выкрикнул это имя без всякой брани, без ругательств, и голос